Глава 5. В дни, предшествующие прибытию рисовальщика, дел как таковых у Квиллера не было. Команда уборщиков Оделла отмыла и очистила до блеска все в амбаре. Потом появилась миссис Фулгров, пылесосить, драить, в общем, заниматься тем, что сама она называла наводить чистоту. При этом она не забыла оставить одну из своих неподражаемых записочек. В миске одной из кисок трещина, которую надо заменить. Что до двух статей для колонки из-под пера Квилла, то в конце концов Квиллер уже достаточно набил руку. Во вторник он опубликует вновь альманах крутого Куко с остроумными кошачьими изречениями, такими, например, как «Мудрый кот знает, о чью ногу тереться» или «Если тебя сразу не услышали, ори громче». А в пятницу по просьбам читателей повторит остроумные письма своих корреспондентов, таких как доктор Брюс Абернетти, педиатр из Блэк-Рик, Мэвис Адамс, юрист из адвокатской конторы, и Билл Тёрмерик, школьный учитель из Сода-Сити. Все любили эти перепечатки, кроме Арчи Райкера, но его ворчание было сплошным притворством. Все равно все знали, что газетой владеет фонд К. Затем Квиллер позвонил своему другу, Джону Бушинду. Буши был классный фотограф. У него дома имелась студия и темная комната. Он брал заказы от газеты и от всех, кто был готов платить. Квиллерон всегда забывал прислать счет. «Это я тебе должен», – обычно говорил он, имея в виду их совместный леденящий душу опыт. Позвонив фотографу, журналист сказал: «Буши, я влип в историю. Коко порвал газетную вырезку с фотографией, которую я должен был вернуть кое-кому, кто проживает в Пёрл-Пойнт. Не буду вдаваться в подробности, но в субботу вечером я приглашаю нескольких человек на обед в гостиницу «Щелкунчик» и хотел бы спросить, не подойдешь ли ты, чтобы их щелкнуть? Мы будем там часов в 7. У меня съемка в 8, но могу заскочить. А какие будут инструкции? Прежде всего, мне нужен портрет в полный рост нашего почетного гостя. Высокого молодого человека с волосами до плеч, если он, конечно, не подстриг их за последние месяцы. Я тебе его покажу. Можно сделать и групповой портрет. В общем, я все объясню позже. И вот что. Буши, пошли мне счет, и я вычту деньги из содержания Коко». Утром в субботу, расчесывая сиамцев, он приговаривал: «Не всякий день у нас гости из Калифорнии, так что попрошу следить за своими манерами. Если будете вести себя хорошо, может быть, попадете в один из его набросков». Кошки были совершенно спокойны. Что касается Квиллера, он выглядел спокойным, но волновался не меньше, чем в колледже, когда готовился исполнить главную роль в любительской постановке «Короля Лира». К амбару гостей доставил лимузин с шофером. Это было в порядке вещей для хорошо воспитанных и обеспеченных старожилов. Молодая пара, которая вышла из машины, смотрела на амбар с нескрываемым ужасом. Квиллер показал шоферу, где развернуться. Потом за руку поздоровался с Харви Лэтфилдом, высоким, серьезным молодым человеком с копной каштановых, словно шерсть ирландского сеттера, волос. Молодая женщина, назвавшаяся Клариссой Мур, протянула руку для делового рукопожатия, которое совсем не сочеталось с милыми ямочками на щеках и белокурыми локонами. Квиллер подумал: вот погодите, пока Джо на нее взглянет. Он засверкает, как Таймс-сквер. Кошки наблюдали за происходящим из окна кухни, а Квиллер объяснял гостям: это черный ход, а парадный сзади. Так бывает, когда превращаешь сарай для хранения яблок в то, для чего он никогда не предназначался. Они прошли к задней или, наоборот, передней стороне здания по тропинке, вымощенной плетником, между разнотравьем и полевыми цветами, взлелеянными командой ландшафтных дизайнеров. Квиллер распахнул перед гостями изготовленные на заказ двери, и они вошли, пораженные и безмолвные. Кларисса выдохнула: «Это так потрясающе, что плакать хочется!» Квиллеру она сразу понравилась, и он еще больше укрепил своих симпатий, когда узнал, что девушка учится на 4-м курсе факультета журналистики. Лишившись дара речи, Харви бродил по дому, таская за собой складной стул, блокнот для набросков и карандаши. Кларисса спросила: «А где ваши кошки, мистер Квиллер?» «Зовите меня Квилл. Коко и Юм-Юм где-то наверху. Они присматриваются к вам, пытаются определить, можно ли вам доверять. Харви, не стесняйтесь, по лестнице можно подняться до самой крыши. Вид с каждого из уровней невероятный». «Я уже понял», — ответил молодой человек. «Вы просто не обращайте на меня внимания и не мешайте мне думать». Квеллер и Клариса отправились в садовый павильон. «Очень жаль, что я не познакомилась с вашими кошками», — посетовала девушка. «Тетя Дорис показала мне целый альбом вырезок с вашими колонками, и многие были о вашем великолепном Коко». «У вас есть кошки?» — спросил Квеллер. «Кот! Британский, короткошерстный. Его зовут Джером. У него и награды есть. Вы знаете британцев? У них такие круглые головы, маленькие острые ушки и огромные золотистого цвета глаза». Она достала из сумочки фотографию. «У него очень благородный вид», — заметил Квиллер. «И я никогда не видел такой пышной шерсти у короткошерстных и такой насыщенный серый цвет». «Он называется голубой», — поправила она. «А Харви любит кошек?» «Нет, он никогда их не знал. А я выросла в Индиане, и у нас был полон дом кошек». «На Среднем Западе немало прекрасных учебных заведений, которые готовят журналистов. Могу я поинтересоваться, а почему вы выбрали Калифорнию?» Она продемонстрировала свои очаровательные ямочки. «Я как-то провела там каникулы и открыла для себя горные лыжи. И мне показалось, что было бы неплохо, но иногда я скучаю по дому». Она обвела рукой пейзаж за стеклом. «Было бы интересно поработать в Мусвилле. Например, в газете «Всякая всячина». А куда ведет вон та дорожка?» Он ответил. «К боковой дороге. Там центр искусств, и у них сейчас выставка ремесленных поделок, которая может вам понравиться. Если хотите, прогуляйтесь и осмотрите выставку, а я пойду в дом, поддержу Харви». Харви тихо сидел на раскладном стуле, то взглядывая на антресоли и пандусы, то опуская глаза на свой альбом. Он был так сосредоточен, что отрывать его от дела не хотелось. Но вдруг наверху началась какая-то возня, а вслед за тем раздался тревожный вскрик. Харви упал со стула, а кот стрелой пролетел куда-то в сторону и скрылся из виду. Квиллер бросился к молодому человеку. «Что случилось? С вами все в порядке?» «Все нормально. Я удивился, вот и все». «Как бомба! Но только такая, знаете, тихая и мягкая». «Это был кот?» «Вообще-то он не вредный. Может быть, просто играет? У него довольно своеобразное чувство юмора». Харви встал и потянулся. «Ну, думаю, на сегодня хватит». Квиллер перевел дух. Слава богу, обошлось без крови. У Коко острые клыки. Интересно, он что, подумал, будто эта каштановая длинная шерсть принадлежит собаке? «Выйдите к садовому павильону, а оттуда ступайте по дорожке. Клариса отправилась в Центр искусств. У них сегодня праздник ремесел». Харви последовал его совету, и час спустя молодые люди вернулись вполне довольные. Они купили чудесную, выточенную из дерева мисочку, подарок тете Дорис. И еще встретили старика, который рассказал им много интересного про яблоневый сад и амбар. «Мы представились ему вашими гостями», — сообщила Клариса, — «а он сказал, что очень хорошо вас знает». «А, у него седые волосы. Значит, это Торнтон Хаггис. Резчик по камню в третьем поколении, получивший ученую степень по истории искусств. Выйдя на пенсию, он избрал своим хобби вытачивание поделок из дерева». «Мне кажется, жить в Пикакси замечательно», — воскликнула Клариса. Харви бросил на нее хмурый взгляд, и Квиллер поспешил сменить тему, пригласив молодую пару вместе провести вечер и познакомиться с Полли Дункан, которая знает тетю Дорис. Еще они смогут посетить книжную лавку, названную в честь пиратского сундука, который был захоронен на месте магазина, и пообедают в гостинице «Щелкунчик», открытой в старинном особняке. Он ни словом не обмолвился о котах, обитающих в книжной лавке и в гостинице. Когда они заехали за Полли в пиратский сундук, Клариса успела заметить бронзовую скульптуру кота на пьедестале в парке. Харви показали пиратский сундук, который был найден на месте магазина. Потом Клариса разыграла чувствительную сцену с Данди. По пути в гостиницу две женщины совершенно очаровали друг друга, болтая на заднем сиденье, пока Квиллер развлекал почетного гостя кратким пересказом двухвековой истории Мусвилла. Прежде чем зайти в Щелкунчик, они успели прогуляться к ручью, где утки с утятами исполнили хорошо отрепетированный балет за кусочки хлеба, которые обнаружились у гостей в карманах. В фойе гостиницы их встретил холеный черный кот по имени Никодим и фотограф. Вняв намеком Квиллера, Буш и снял гостя в полный рост, пока Клариса восторгалась Никодимом. Затем появился Уазербегут, и Квиллер попросил щелкнуть их четвером. Прежде чем кто-то успел что-нибудь сообразить, фотограф исчез, а вся компания отправилась обедать. За обедом метеорологу и Клариссе понадобилось 60 секунд, чтобы выяснить, что оба они айлурофилы, прямо-таки помешанные на кошках. Айлурофилы – люди с патологической любовью к кошкам. Уэзерби сказал, что его кот по кличке Джетстрим, реактивная струя, предсказывает бурю лучше всех метеорологов вместе взятых. А Клариса утверждала, что ее Джером выиграл первый приз на кошачьем костюмированном шоу, где появился в костюме Санта-Клауса. Полли поделилась тем, какой тяжелый нрав был у ее кота, пока она не сменила ему кличку с Бутси на Брута. А киллер Квиллер рассказал, как Коко нашел мертвое тело, которое закопали в песчаной дюне. Потом Харви торжественно поведал собравшимся о нападении Коко с воздуха, и остальные трое собеседников нашли этот случай очень забавным. А когда Уэзерби пошутил насчет дождя из кошек и собак, все разразились хохотом. Однако Харви все это вовсе не развлекало. Квиллер подал знак, метеоролог подошел к пианино и заиграл котенка на клавишах в очень быстром темпе. Клариса сказала: «Я видела сегодня в городе очень достойного на вид человека с собакой поводырем». «Да, это Бёрджес Кэмпбелл, слепой от рождения. Он из очень старинной семьи. А пса зовут Александр. Он читает лекции по американской истории в местном колледже. Бёрджес, а не пес», — уточнил метеоролог. Все усмехнулись. «Он прививает своим студентам чувство созидательной увлеченности в дела общества», — добавил Квиллер. «Замечательно. Я бы хотела взять у него интервью». «Мы уезжаем рано утром в понедельник», — окрысился на нее Харви. Чтобы сгладить неловкость, Полли попросила: «Расскажи им про пожар, Квилл». Квиллер с ученым видом покивал. «Ну, во-первых, вы должны уяснить себе, что в этом округе 200 квадратных миль были выжжены лесным пожаром 1869 года. С тех пор местное население страшно боится пожаров засушливым летом. Студенты Бёрджеса организовали круглосуточное патрулирование проселочных дорог. Добровольцы дежурят посменно, по 4 часа, переговариваясь друг с другом по сотовой связи. Все они полны энтузиазма». Уэзерби сказал: «Расскажи им об историческом шоу «Великий пожар». Шоу пройдет 13 раз. Это будут утренники. Первый состоится завтра. Если вам интересно, могу достать вам 2 билета». Но Харви ответил: «Боюсь, мы должны провести воскресенье с моими тетей и дядей». «Очень жаль», — огорчился Уэзерби. «Но, может, вы еще к нам приедете до конца лета?» И он посмотрел на Кларису зазывным взглядом. Гости уехали, а Квиллер и Полли вернулись в Пикакс. «Кажется, вы с Кларисой провели довольно много времени в дамской комнате. Да простится мне такое нескромное наблюдение». «Она хотела поговорить», — ответила Полли. Ее позабавило, что ей и Харви отвели комнаты в разных концах длиннющего коридора. Кроме того, Дорис, кажется, шокирована тем, что Харви не подарил невесте обручального кольца. Сказал, что не может себе этого позволить. Чтобы ему было что надеть Кларисе на палец во время торжественной церемонии, Дорис дала ему одно из своих колец с бриллиантом, поступок, который Харви счел глупостью. Клариса же была очень тронута. «Хм», — только и произнес Квиллер. Потом он спросил: «Ведь еще не слишком поздно для того, чтобы заехать в амбар и послушать симфонию Малера?» Полли решила, что это было бы подходящим окончанием интересного вечера. И в конце концов, сегодня суббота. Весь следующий день Коко был не в своей тарелке. Теперь Квиллер понял смысл выражения, как угорелая кошка. Сдержанный Коко был сейчас каким угодно, только не сдержанным. Квиллер записал в своем дневнике: «Воскресенье. Почему Коко ведет себя так необычно? На что он намекает? За все годы, что мы прожили в амбаре, ему никогда не случалось свалиться на голову гостю. Во всей этой истории много неясного. Харви и его девушка все еще здесь. Видимо, проводят время с его дядюшкой и тетушкой. Хотел бы я знать, каковы будут последствия. Одно я знаю точно. Нападение Коко – непростой каприз. И дело не в том, что ему не понравился, например, цвет волос этого юноши. Тут что-то посерьезнее». Этот парень анти-айлурофоб, но здесь нет ничего нового, и мне кажется, Коко считает, что такие люди достойны скорее жалости, чем осуждения».